хождении по узенькой тропе не сразу я, Господь, постичь смогла, что ближе я всегда была к Тебе. Творишь со мной Ты чудные дела. Пусть не всегда мне цель Твоя ясна, и с обстоятельствами трудно так смириться, но ближе, чтоб всегда к Тебе была. Уроки в жизни шлешь, чтоб мне учиться. Учиться жить по слову Твоему, вникать в себя и ближе быть к Тебе, чтоб уповать на помощь лишь Твою, не потеряться на земной дороге, искать всегда Тебя, Твой лик святой, в Тебе черпать и жизнь, и вдохновение, и приближаться трепетной душой к Тебе, Господь, в своем простом моленье. О, мне давно готов Твой план святой, люблю Тебя, Господь, мне все ко благу. Хочу я ближе быть к Тебе душой, веди меня вперед к заветной цели. Мои все дни в Твоей, Господь, руке, когда их тоненькая нить прервется, хочу я ближе быть, мой Бог, к Тебе. Хочу с Тобой и там быть, где нет солнца, где слава Божия сияет на века, где улиц золото, жемчужины ворот. Господь, с Тобой всегда там буду я, исчезнут слезы, скорби, ряд забот. Ну а пока по жизненной тропе иду я ноги в кровь избить. Господь, хочу всегда я ближе быть к Тебе, хочу всегда искать Твой лик. Аминь.